Она пила. А вы бутылки прятали? Она все равно уходила, но по ночам и приходила пьяная. Угу. И всех била. Да, вас убьешь. Вот. И что там про Антарктиду-то вы рассказывали? Ничего, я там не была, не знаю. Нет, вы говорили, что всех затопит нас. Ну и хорошо бы затопили. А вот вы, у вас вчера трубу прорвало и нас затопило. Меня нихуя не прорвало. Вы такая смешная, Валентина Петровна. У меня сразу настроение повышается, как я с вами разговариваю. Даже если прорвет, то подо мной не живешь. А у нас по стенкам бежит. От вас по стенкам бежит. Угу. А вы сейчас в халатике? Да. А вы на улицу пойдете в халатик? Я не ёбнулась. За хлебушком. Вы прошлым летом вы выходили в халате на улицу? Никогда на улицу в халате не хожу. Выходили, у меня даже видео, я вас снимал на камеру. Да. Вы там голые. Что ты в халате не выходил на улицу? Хуйню несёшь. И потом, когда хлеб покупали, вы халат сняли и в одних трусах остались. Даже голые, что там в трусах, голые ходила. Без трусов. А вам не стыдно было? Ни капельки. Прикольно. Пенсию получали 2 числа? Конечно. Нам знаете, сколько принесли? Сколько? 10 000. Это так мало. А вам сколько? Все мои. Вам где-то 15, что ли, да? Да. Понятно. Сейчас будете чай пить, да? С плюшками. Какими плюшками? Ну, вы же любите плюшки стряпать. Чего? Вы же любите плюшки стряпать. Стряпать? Что, я дура, что ли? А что, вы ничего не стряпаете? Вы что, только хлеб с водой кушаете? Почему с водой? С молоком. А кто вам молоко покупает? В магазине! А вы сами ходите туда? Нет, у меня прислуга есть. А сколько вы в месяц платите? Это мое дело. 50 000 рублей, да, где-то так? Да, да. Откуда у вас такие шикарные деньги? 150 рублей шик. Вы ей 50 000 платите? Да, 15. А это, я работаю в кафе «Заравшан». Мы вас приглашаем сюда на работу с директором, на должность директора. 90-летний директор вам потребовался. Завтра в 9 часов выходите на стажировку. Угу. Будем платить вам 50 рублей в месяц. Что, я охуела за 50 работать? Ну, если хотите, можем вас устроить на помощника директора. Будете таскать коробки. Это стоит 60 рублей в месяц. Ну, какой добрый. Да. Таскай их, блядь, сам. На своем хую. Там эти коробки с этим, с говном. Ой, фу, гадость. Ну, будете...